Кто-то ж нашел. У нас веселье. Нет, Миша, плохое нам житье. Поверишь ли, из городка мы, ни шагу. А ты можешь вообразить, каково просидеть целый день в табакерке, даже в табакерке с музыкой. Да, это вы правду говорите. Да сверх того у нас есть другая беда. У нас есть дядьки. Какие дядьки? Дядьки-молоточки. Уж такие злые. То и дело, что ходят по городу, да нас постукивают. Смотрите, вон идут какие-то люди на тоненьких ножках. Уж не дядьки ли это молоточки? Динь-динь, они. Динь-динь, куда бы мне спрятаться? Динь-динь. Прячься за меня. Слушай, если хочешь, только не мешать. Нужно молоточек выше поднимать. Дядьки-молоточки, а позвольте вас спросить, зачем вы без всякой жалости колотите бедных мальчиков-колокольчиков? А затем, что там в большой палате надзиратель злой. Он лежит в халате ночи день-деньской. Вертится, не знаем, и цепляет нас. Мы лишь исполняем злой его приказ. Мальчиков прикажет бить, пойдем стучать. А не то накажет, просим не мешать. Просим не мешать. Два. Мальчик-колокольчик, а что у вас за надзиратель? Придобрый человек! Мы на него не можем пожаловаться. Ну вот что, мальчик-колокольчик, веди меня к надзирателю. Идем. Смотрит Миша, а надзиратель и в самом деле лежит на диване, в халате и сбоку на бок переваливается. А по халату у него шпилечки, крючочки, видимо-невидимо. Как только попадется ему молоточек, он его крючочком сперва зацепит, а потом отпустит. А молоточек-то и стукнет по колокольчику. Что тебе надо, Миша? Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков. Ну? Они все такие умные, такие добрые. Такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки-молоточки их беспрестанно постукивают. Ну, а мне какое дело? Не я здесь на большой. Я только надзиратель здесь, до них мне дела нет. Меня повыше люди есть. Дела нет, а? Мальчик-колокольчик, пойдем дальше правду искать. Скажи, кто у вас тут набольший? Царевна Пружинка. Пошел Миша дальше. Смотрит Миша золотой шатер с жемчужной бахромой. А под шатром лежит царевна Пружинка, и как змейка то свернется, то развернется, и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша очень этому удивился. Зачем вы надзирателя под бок толкаете? Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся. А кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не зацеплялся. А кабы за молоточки не зацеплялся, молоточки бы не стучали. А кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели. А кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было. Захотелось Мише узнать, а правду ли говорит царевна Пружинка? наклонился Миша и прижал ее пальчиком. В одно мгновение пружинка с силой развелась, валик быстро завертелся, молоточки часто застучали, колокольчики заиграли дребедень. И вдруг пружинка лопнула. Все умолкло. Валик остановился. Молоточки попадали. Колокольчики свернулись на сторону. Солнышко повисло. И домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки. Испугался и проснулся. Так это был...